Эпилог. Риса. В шоке ли все были? Еще каком? Гоша, кажется, валялся у меня на плече в обмороке с момента, когда мы вообще переместились во дворец Верховного. По крайней мере, был настолько тих и незаметен, боясь привлечь внимание окружающих нас демонов, что не отсвечивал совершенно. Даже я про него позабыла на время. Да и неудивительно. Тут было совершенно не до помощника. Отцы Кера и Эрика стояли словно громом пораженные. Они явно не ожидали такого поворота событий. Не знаю, зачем Верховный объявил об этом сейчас, когда испытания еще не завершены, но, возможно, он и в самом деле уже знал, чем все закончится. Это сильно обнадеживало. Настолько, что мне стало легче дышать. И хотя огненный экран не показывал боли, что происходит в темной обители, но внутри я словно чувствовала, что с моими демонами все хорошо. «Вы настроили наших сыновей против нас же?» Чуть ли не с рычанием в голосе обвинил Верховного отец Кейра. «Вовсе нет. Если бы вы хоть немного вникли в ситуацию с темной обителью и напрасной смертью за последние 4 года наследников многих древних родов, то поняли бы, что старый закон уже не действует. Закон, который был принят по вине возлюбленной ваших дедов и их самих. Мне в свое время с трудом удалось взять под контроль силы темной обители, а сейчас и вовсе ситуация усугубилась. «Вы подсунули нашим сыновьям свою дочь», — рикнул демон соблазна, дернувшись вперед. Испугавшись, вспыхнувшись в ярости его желтых глаз, я невольно сделала шаг назад, натыкаясь спиной на ректора, который поспешил тоже закрыть меня собой, как и мой отец, на всякий случай. Но на защиту Верховного и нас, на удивление, встали многие советников, которые до этого момента лишь наблюдали за разговором владыки и моих свекров. Похоже, не все разделяли мнение насчет традиции передавать полученную силу главам рода и понимали, чем это все грозит, какой катастрофой. Отцов же Кейра и Эрика интересовала лишь власть и ничего более. И это понимала не только я. «Думаете, моя дочь смогла бы изменить мнение ваших сыновей? Тем более за столь короткое время. Не думайте, что у них может быть другой взгляд, чем у вас на данную ситуацию?» С усмешкой на губах поинтересовался Верховный. «В любом случае, уже сейчас они проходят последние испытания, и спустя всего пару минут мы узнаем их истинные намерения». С последней речью владыки экран снова вспыхнул, показывая всем происходящее в темной обители. Кир и Эрик почему-то стояли друг напротив друга посреди арены. По их позе можно было понять, что они оба напряжены, и это пугало. Я не понимала, что происходит, почему они выглядят так, словно вмиг стали противниками. В груди возникло нехорошее предчувствие. Не обращая ни на кого внимания, я вышла из-за ректора, приближаясь к экрану и взволнованно наблюдая за своими демонами. «Что происходит?» — прошептала я еле слышно. «Почему они словно...» Закончить свою фразу я не смогла. Боялась, что окажусь права, если назову демонов врагами. Я не хотела, чтобы это стало реальностью до такой степени, что в груди от одной лишь мысли становилось больно. Но все, что я могла сейчас, это наблюдать за происходящим на арене и надеяться, что ошибаюсь. Кейр. Не думал, что скажу это когда-то, но нам нужна помощь, Эрик. Невесело усмехнулся я, обращаясь к демону напротив. К сожалению, испытания для нас закончились в тот момент, когда мы оба потратили всю силу, полученную от Рисы, без остатка. Как и остальные наши соперники, провалившиеся еще раньше нас. А хозяйка темной обители, словно издеваясь, выдала последнее задание для нас с демоном искушения, сообщив, что лишь один покинет ее владение. И мы должны решить любым способом этот вопрос здесь и сейчас. Конечно, она намекала на очередное сражение между нами, но мы не были настроены заканчивать прохождение темной обители таким способом. Мы обещали Ресе, что оба вернемся к ней. И во что бы то ни стало, обязаны были сдержать свое слово. «Думаю, здесь есть подвох», — задумчиво пробормотал Эрик, напряженным взглядом смотря на меня и время, которое истекало над нашими головами. Да, хозяйка не намерена была давать нам много времени на раздумья, а значит, задание было не все так просто. Верховным может стать лишь один из претендентов, допущенных до испытаний. И принять мою силу он обязан всю в любом виде, взамен отдав что-то более ценное, обретенное недавно. Верховным может стать лишь один из претендентов, допущенных до испытаний. И принять мою силу он обязан всю в любом виде, взамен отдав что-то более ценное, обретенное недавно. Выбор за вами. Повторил я задание, судорожно пытаясь сообразить, что с ним не так. Все намекало на то, что мы обязаны решить, кто из нас останется здесь, а кто вернется к Рисе. Но... «Я думаю, ответ очевиден, Кир», — неожиданно шагнув ко мне, произнес Эрик. Подняв на него непонимающий взгляд, я увидел его совершенно спокойный и расслабленный вид. Его уверенность в решении, которое он принял. Но пока не до конца понимал, что я сам упускаю, до чего смог додуматься демон искушения. Пока не вспомнил о той, что осталось там, во Дворце Верховного, с нетерпением ожидая нашего возвращения. «Риса!» «Обитель хочет», — прошептал я. А Эрик кивнул, даже не дав мне закончить свою мысль. «Верно. Но мы не отдадим ей это, ведь цена слишком высока. То, что хочет обитель, это...» «Риса и наш ребенок», — закончил мою мысль демон искушения, а я, находясь в дикой ярости от этого, стиснул пальцы в кулаки. Но лишь на мгновение, когда осознал, что это значит, и почему Эрик ведет себя настолько спокойно. «Вы готовы дать ответ?» — раздался насмешливый голос хозяйки этого места. «Да», — первый ответил Эрик. «Ты не получишь Рису. Ни один из нас не согласен отдать ее за власть. И тем более ты не получишь нашего ребенка. Мы лучше останемся здесь, чем пойдем на это». Я не говорил, но в этом не было необходимости. Я был солидарен с Эриком, и хозяйка это знала. «Тогда у меня не остается выбора». Прошелестел ее голос, а после свет померк. Снова на нас обрушилась кромешная тьма. Как совсем недавно после второго испытания. Мы с Эриком молчали. Да и стоило ли говорить, когда сами выбрали Рису, а не власть. И оба ни о чем не жалели. Возможно, кому-то все же удастся пройти темную обитель и заполучить ее силу, чтобы стать новым Верховным. Но это будем не мы. Да это не важно, зато Риса и наше дитя будет жить. Стоило только последней мысли закрепиться в моем мозгу, как свет резанул по глазам. Напал, словно дикий зверь, окутывая меня и причиняя дикую, невообразимую боль. Такую, словно пытался искромсать меня на части, добравшись до души, затаившейся где-то внутри. Кажется, я слышал голос Эрика, который кричал. Слышал себя, не в силах молча справляться с этой дикой болью. И неожиданно слышал Рису, шепчущую нам о том, чтобы мы приняли эту силу. Наконец, забрали ее себе. Позволили темной обители поделиться мощью, которую она хранила так долго. И чтобы мы обязательно вернулись к ней. К той, кто переживал за нас настолько сильно, что смогла пробиться сюда, к нам. Неизвестно, сколько длилась эта пытка, но в какой-то момент прекратилась. Закончилась тот же миг, когда мы с Эриком оба почувствовали себя готовыми к ответственности, которую на нас возложили. Даже не столько ради себя, сколько ради нашей жены. Готовы также на все ради нас, как и мы ради нее. И когда снова открыли глаза, когда тьма развеялась перед нами, то обнаружили себя уже не в темной обители, а в тронном зале. Там, откуда совсем недавно вошли в темную обитель, чтобы обрести силу. И обрели. Чтобы изменить этот мир, будущее своего народа, двух кланов и жизнь каждого, кто нуждается в этом. «Кейр! Эрик!» — раздался тонкий голос совсем близко. А в следующую секунду стоило нам обернуться, как наша Риса впорхнула в наши объятия, крепко обнимая. «Вы живы!» 8 месяцев спустя. Кейр и Эрик стали новыми Верховными. Впервые за все время энергии темной обители выбрала двоих, разделив свою несоизмеримую мощь поровну. За столько лет неудачных попыток темная обитель накопила силы столько, что одному было бы просто-напросто не справиться. Ее было слишком много, что хозяйка темной обители была сама не в состоянии контролировать ее всю. Ни в пределах своего родного дома, ни вне его. Так она упустила тот момент, что часть силы при моем рождении перешла от Верховного ко мне. И испытания, которые проводились в обители и стали смертельными, были также побочным эффектом от избытка скопившейся мощи. После разговора с моими демонами хозяйка, конечно, взяла оставшиеся испытания под контроль, не позволив больше никому умереть, хотя и оставила задания в том же виде, что они и были. Но ни Рина, ни те, кто в прошлые разы не смог пройти испытания темной обители, был уже не вернуть. С бывшими главами кланов моих мужей, а точнее с отцами Кейра и Эрика, мы общались довольно холодно. Скажем так, это был вынужденный нейтралитет. А вот с мамами моих мужчин я нашла общий язык. Это хоть как-то сглаживало отношения между мной и родными Кейра и Эрика. К сожалению, хоть мои демоны и заняли трон, сменив на нем моего отца, но за весь период беременности как-то иначе избавить меня от все еще таящейся во мне силы не смогли. Лишь секс помогал опустошить меня на время и только. Поэтому пришлось с волнением ожидать рождения нашего малыша и готовиться к ритуалу, который когда-то провел мой отец надо мной. Да, он был уже не таким сырым, практически без неучтенных моментов, но с приближением дня родов я и мои супруги переживали все сильнее. Последние месяцы вовсе в обязательном порядке один из них был постоянно рядом, чтобы не пропустить волнительный момент. И хотя тот же Гоша неотлучно был рядом, но моим мужьям было так спокойнее. И сегодня был тот самый день, когда я проснулась посреди ночи от понимания, что началось. Растормошив Эрика и Кейра, которые с просонья не сразу поняли, что происходит, я кое-как поднялась с кровати, чувствуя, как паника моментально овладевает мною. И демоны моментально поняли мое состояние, тут же останавливая меня и приобнимая. Кто-то поглаживал меня по спине, кто-то пытался достучаться словами. Кажется, Кейр отлучался на время, чтобы позвать лекарей, но за заполнившим меня страхом я совершенно этого не заметила. «Тише, тише, Риса!» — шептал Эрик, слова которого я разобрала только с пятого раза. «Мы с Кейром рядом, все будет хорошо, ты не одна». Эрик не соврал, я была не одна. Весь процесс родов мои мужья были рядом, не оставляя меня ни на минуту. Я чувствовала эту поддержку, и она единственная, что помогала мне справиться со всем, и с болью, и со страхом. О том, что будет дальше, я старалась не думать. Но мысль о том, что у меня заберут малыша так же, как когда-то меня забрали у моих родных родителей, пугала. Или вовсе что-то пойдет не так, и все станет еще хуже. Но постоянно говорившие со мной демоны отвлекали. И спустя пару часов, которые пролетели для меня совершенно незаметно, они оба держали в своих руках детей. Да, двух маленьких кричащих демонят, с интересом рассматривая такой неожиданный подарок. Никто не подозревал, что ребенок не один, а двое. Эти маленькие негодники не давали лекарям провести мое исследование полностью, и до последнего оставалась загадка, сколько детей и какого они пола. А учитывая, что живот внешне был небольшим, никто даже допустить не мог, что там не один ребенок, а несколько. «Кейр», — позвала я супруга, чувствуя, как от волнения сердце бьется, как сумасшедшее. «Ну что, какого цвета рога? Они универсалы?» — задала я волнующий меня вопрос, боясь услышать на него ответ «да». «Сама посмотри», — почему-то с улыбкой ответил муж, аккуратно передавая мне одного малыша. Светлые волосы сразу навели на мысль, что отец Эрик, но стоило увидеть маленькие вершинки рогов на лбу буквально в пару миллиметров, как я озадаченно подняла взгляд на Верховных. Эрик, который держал малыша с темными волосами, наклонился ко мне, тоже показывая такого же цвета рожки на голове нашего второго сына. — Почему они разные? — прошептала я. — Один черный, а другой красный. Так же не бывает. — Говорит та, у которой рога того же цвета, — ответил Кейр, смотря на мой лоб. Но я думала, они станут снова серым, если энергия темной обители перейдет нашему ребенку, — удивилась я. И да, мы предполагали такой исход событий, но реальность нас удивила. В тебе стал ее на порядок меньше, это факт. Теперь она не будет причинять тебе неудобств», — спустя пару мгновений произнес Эрик с помощью своей силы, просканировав меня. Сила Верховного давала ему возможность понять, насколько демон перед ним силен, и сейчас была как нельзя кстати. «А малыши?» «А малыши забрали остатки довольно внушительные. Похоже, они теперь новый вид, но точно не универсалы. Резерв слишком огромный для данного типа, не как у тебя, Риса. Успокоил меня мой демон искушения. Но их же никто не заберет, правда?» Прижимая к себе одного малыша с надеждой, спросила я. «Никто и никогда, дорогая, они будут всегда с нами», склонившись надо мной и нежно целуя в лоб, пообещал Кейр. А я облегченно выдохнула. Подлетевший ко мне Гоша тихонечко присел мне на руку, рассматривая маленького демоненка и осторожно дотрагиваясь рукой до лба малыша. Удивительно, но сынок сразу же успокоился, словно почувствовав чертенка, который желал ему только добра. «Он такой маленький», — прошептал мой верный помощник. «Не меньше тебя, Гош», — улыбнулась я. «И кажется, ты ему очень нравишься». «Это взаимно», — прошептал он, а я улыбнулась. Этот день стал самым счастливым. Хотя нет, одним из самых счастливых. Ведь день, когда я призвала Кейра и Эрика, стал первым в череде самых лучших дней, воспоминания о которых я с теплом в сердце буду хранить всю свою жизнь, счастливую, наполненную любовью моих мужчин и детей».